Глава 26, в которой доклевываются до сути. После нуля часов слушайте песни сов. Что? Ретро ух-ух на радио «Эхо грозы». И ваш любимый ведущий Фил Филин. Поухаем вместе. С чего это вы решили, что вы мой любимый? Барсук-старший на всякий случай чуть отодвинулся от Фила Филина. Из какой стати нам вместе ухать? Я думал, вы хотите взять интервью. Фил Филин потеребил разноцветные пучки перьев над глазами. О, не обращайте внимания, это я не вам. Это просто наша рекламная заставка. Время от времени я должен ее выкрикивать. А теперь тишина в дупле. Это не дупло, а клиника «Семейный грач». Неважно, тишина в клинике. Ух, ух, доброй ночи, дорогие радиослушатели. С вами я, ваш любимый ведущий Фил Филин. И сейчас я веду прямую трансляцию с места событий. С того самого места, где буквально час назад был пойман страшный маньяк-щипач, наводивший ужас на весь дальний лес. И это оказался вор-рецидивист Яшка Юркий. А сейчас старший барсук полиции дальнего леса, скажите нам несколько слов об этом сложном и запутанном деле. Барсук-старший, вы в прямом эфире. Расскажите, как вам удалось поймать такого опасного и непредсказуемого маньяка? В первую очередь, я хотел бы подчеркнуть, что вина ящерицы Яшки Юркова еще не доказана. Ух, как скучно! Фил Филин утомленно закатил ярко-оранжевые глаза. Расскажите нам лучше что-нибудь интересное про преступника. Как вы его выследили? Я слышал, что вам помог знаменитый окулист. Вы не поняли. Вина Яшки Юркова не доказана. Поэтому его следует называть подозреваемым, а не преступником. И... все скучнее и скучнее. А, что ж, старший барсук полиции был не слишком красноречив, но зато он охраняет наш покой и знает наизусть все законы. Наверное, таким и должен быть полицейский нудным, въедливым зверем. Ну а я сейчас возьму комментарий у какой-нибудь яркой личности. А, вот она. Я вижу эту яркую личность. Со скоростью молнии она мечется в небе у меня прямо над головой. Это суперагент, супермышь! Расскажите нам об этом удивительном деле. Говорят, сначала вы думали, что щипач — это вовсе не Юрки, а барсуков. Без комментариев! Да, сначала подозревали меня, и я вынужден был скрываться. Но теперь мое доброе имя... Говорят, вы даже сошли с ума. Расскажите нашим радиослушателям, что чувствует сумасшедший. У вас был воображаемый друг? Вы танцевали голышом? Без комментариев. Фил Филин озадаченно поморгал оранжевыми глазами. А, похоже, никто тут не готов отвечать на острые вопросы. Никто. А между тем, задача радиоведущего — задавать самые острые вопросы. Клевать, как говорится, в самую суть. Доклеваться до правды. О, мистер Кинг Пинг, позвольте выразить вам мое безмерное уважение. Насколько я знаю, вы профессиональный окулист. И именно благодаря вам этой ночью был обеспечен изврежен особо опасный маньяк. Позвольте спросить, почему в дальнем лесу не водятся профессионалы такого высокого класса, как вы? Может быть, причина этого в климате? Да. Суровый северный климат способствовал становлению моей незаурядной личности. Если бы я провел детство здесь, в дальнем лесу, то, возможно, не смог бы сегодня так ловко поймать маньяка. Помню, как пингвиненком... Сколько модно! Никакой я вам не маньяк! Не маньяк? Живы. Фил Филин мгновенно потерял интерес к детству и отрочеству Кинг Пинга и устремился к Яшке Юркому с микрофоном. Итак, знаменитый щипач, наводящий ужас на всю округу, готов дать комментарий. Только сегодня, только сейчас, только для слушателей «Эхо грозы». Кто вы, Яша? Расскажите радиослушателям, зачем вы ощипали всех этих птиц? А меня? Ну, признайтесь, хотелось бы вам ощипать меня. Вас? Хотелось бы. За вас и идиотские вопросы. Никого я не отсипывал. Никакой я не сипать. Я просто случайно проходил мимо, наткнулся на вот этого вот пингвина. Он валялся на брюхе, клюв воткнут в землю. Я подумал, а вдруг он сдох? Вдруг надо помочь? Разноцветные надбровные перья Фила Филина заколыхались от смеха. В жизни не слышал ничего более забавного, дорогие радиослушатели. Наш маньяк утверждает, что профессиональный ловец акул валялся на брюхе. Да еще и клювом в земле. Фил подмигнул Кингпингу оранжевым глазом. Мистер Кингпинг нерешительно хохотнул в ответ. А мимо дуба ты тоже просто случайно проходил? Какого дуба? Не знаю никакой дуб. Такого дуба, в дупле которого нашли ощипанного воробушка Роберта. Не знаю никакой дупло, не знаю никакого воробушка. О, это становится интересным. Дорогие радиослушатели, впервые, только сегодня, только сейчас, только на радио «Эхо грозы». Допрос преступника в прямом эфире. Если ты не знаешь дуб, дупло и воробушка, тогда откуда же там взялся твой хвост, а, Юркий? Какой хвост? Хвост? На месте ощипа воробушка Роберта, прямо под дубом, мы с грифом-стервятником обнаружили отброшенный хвост ящерицы. Экспертиза показала, что хвост принадлежит Яшке Юркому и что отброшен он был именно в день ощипа воробья. Почему не доложили мне о находке? Почему не доложили об экспертизе? О находке не доложили, потому что вы, спецагент Супермышь, были тогда одержимы идеей виновности барсукота и просто выбросили бы хвост в мусор. А об экспертизе не доложили, потому что вы утверждали, что моя экспертиза — это потеря времени. Ой, похоже, тут назревает конфликт. Как же так, суперагент Супермышь? Почему у вас не налажена работа в команде? Почему ваши подчиненные... Вон отсюда! Никаких комментариев! Не мешайте работать! Это как это? Никаких комментариев? Звери леса желают знать правду. Слушайте правду на радио «Эхо грозы». Честная журналистика. Нет, это не миф. Нет, это не миф. Она правда существует. И это правда. Это правда. Есть такие звери, которым важно правду говорить. А правда это то, как есть на самом деле, а не то, как может быть. Кому-то хочется, чтобы об этом думали читатели. Скажешь, мы мечтатели. Мы просто совесть не утратили. Нам ненавистны надзиратели. Наш воздух — это демократия. Все разузнать, докопаться до истины, рассказать обо всем беспристрастно. Вот настоящая цель журналистики, и согласитесь, эта цель прекрасна. Все разузнать, докопаться до истины, рассказать обо всем беспристрастно. Вот настоящая цель журналистики, и согласитесь, эта цель прекрасна. Стучите тук-тук-тук-тук-тук-тук, мигом разыщу, всему лесу растрещу. Так-то стучите тук-тук-тук-тук-тук, места хватит на хвосте для любых новостей. Белобок и самый надежный канал информации. Доставим сенсации вопреки гравитации. Будь ты барсук, индюк или бурундук, просто стучи тук-тук-тук-тук-тук-тук. Все разузнать, докопаться до истины, рассказать обо всем беспристрастно. Вот настоящая цель журналистики, и согласитесь, эта цель прекрасна. Все разузнать, докопаться до истины, рассказать обо всем беспристрастно. Вот настоящая цель журналистики, и согласитесь, эта цель прекрасна. Вот так-то. Это что, ультразвук? Не кричите, вы мне испортите радиопередатчик. Хорошо, хорошо, я не буду мешать работе. Не ломайте аппаратуру, я улетаю. Яшка Юркий проводил мрачным взглядом Фила Филина, свободно парившего в грозовом небе, и звякнул скованными лапками. Ладно, Васа взяла. Я был там у дуба, но я никого не отсипывал. Я просто крал из дупла сысы, которые писец заплатил замороженное. А потом услышал чьи-то шаги, испугался и убежал. Вот и все. Любопытно, почему вы оказались у дуба примерно в то время, когда было совершено преступление? Я просто случайно шел мимо. А что? Так бывает. Любой зверь постоянно случайно ходит мимо чего-то. Ну, конечно, бывает. Я же не спорю. Но откуда же вы узнали, что в дупле лежали шиши? А тем более, что их положил туда именно писец и именно замороженное. Признавайся, змеюка. Чистосердечное признание смягчает наказание. Если признаешься, госпожа Ласка наверняка проявит милосердие и откусит тебе голову быстро и с первого раза. Бывший младший барсук полиции, не мешайте вести допрос. Отчего же? Он все правильно говорит. Признавайтесь, Юркий. Яшка Юркий покосился на супермышь, отвел взгляд, и глазки его панически забегали. Так, а вы... Ну, вы супер... Вы знаете, что я не щипать? Я? Я знаю, что вы не щипач? И откуда же я это знаю? Нет, ну вы... Я имею в виду... Вы все знаете, что я не щипать. И откуда мы все это знаем? Ну, отсюда, что щипать — это дохлый хомяк. Вы-то сами при мне обсуждали, что грач-врач видел дохлого хомяка, и ворона указала на дохлого хомяка. Просто вы не можете поймать дохлого хомяка, и поэтому отловили меня, и хотите на меня все свалить. Вина дохлого хомяка не доказана. Что касается показаний погибшей вороны Сары, они, возможно, касались вовсе не щипача. А кого же они касались? Ты же сам сказал, что она прошептала «бешеный хомяк» и умерла. Да, но я тут подумал. Она же библиотекарь. Она, возможно, имела в виду не маньяка, а книгу, которую я принес и держал в лапах. Лисандр Апушкин. «Легенда о бешеном хомяке». Она просто узнала книгу. Ну, грач-врач! Видел гигантского дохлого хомяка? Я вам всем сейчас покажу. Кого видел грач-врач? Мы будем сейчас вызывать дух бешеного хомяка? Нет. Мы будем проводить следственный эксперимент. Мистер Кингпинг, будьте так любезны. Наденьте свои очки ночного видения и отойдите вон туда, за дерево. Боюсь, мои медузы подсохли и сейчас не в состоянии ничего почувствовать и увидеть. А вашим медузам не надо ничего чувствовать и видеть. Мы сами все увидим. Вы просто встаньте туда. Мистер Кингпинг послушно надел очки и, покачиваясь из стороны в сторону, заковылял в указанном направлении. Осторожнее, не споткнитесь. Кингпинг деловито кивнул на ходу, отчего чуть не воткнулся клювом в землю, но устоял и благополучно зашел за дерево. Ну и что он там будет делать? Он там будет стоять, а мы смотреть. На что? Барсук-старший задрал морду к небу. Подождите. Нужно, чтобы луна вышла из-за тучи. Или чтобы ударила молния. Ой, ой. Барсукот прижал к голове промокшие уши и стал похож на испуганного котенка. Я так и предполагал, что призрак хомяка является в полнолуние. Когда великий док карает кого-то молнией... Порыв ветра смахнул с полной луны, уже начавшей подтаивать в предрассветном небе, грозовую тучу невидимым мокрым хвостом. И в ту же секунду все небо перерезала молния. И в свете молнии, в свете полной луны им явилась тень хомяка. Неподвижного хомяка с двумя огромными, ненасытными, жаждущими крови щеками. Бешеный хомяк! Не бешеный хомяк, а воспитанный пингвин. Посмотрите внимательно. Это просто тень мистера Кингпинга. Луна и молнии искажают пропорции. В целом, каплевидный силуэт мистера Пинга похож на хомячий. Круглые медузы очков кажутся большими щеками. Именно эту тень видели на территории клиники Барбара и грач-врач. Мистер Кингпинг говорит, что он всегда изучает местность перед спецоперацией. Вот он и изучал. И невольно ввел грача-врача и Барбару в заблуждение. Но как же запах? Жуткий могильный запах гниения от хомяка, который учуяла Барбара. А ты понюхай пингвине очки, сынок, когда он снова их увлажнит. Медузы Сотни раз вымоченные, высохшие и снова вымоченные в стоячей воде, они воняют, как тысяча восставших из могил хомяков. Что ж, спасибо за чудесный следственный эксперимент. Супермышь неожиданно растянула раздвоенное рыло в вежливой улыбке, которая показалась барсуку-старшему куда более зловещей, чем ее же злобный оскал. А теперь, когда мы знаем, что дохлого хомяка не существует, вернемся к допросу. Вы, Яшка Юркий, готовы признаться в своих преступлениях? Я? Нет. Я абсолютно никакой не преступник. Покажите-ка, что вы прячете под животом? Барсук-старший вдруг шагнул к Яшке. Где я прячу? Под животом. Яшка Юркий неохотно подвинулся. На том месте, где он сидел, красовался радиопередатчик Филина Фила. Барсук-старший повертел передатчик в лапах. Потрясающе, Яшка. Вы умудрились совершить кражу в налапниках. Нет, я просто случайно сюда присел. Я не видел, что... Ну, хорошо. Хорошо, признаю, я вор. Но я не щипать. Наоборот, я очень хотел помочь следствию. Я, знаете ли, пытался самостоятельно поймать щипача. Поэтому я и отсывался у того зуба и здесь, рядом с клиникой. Я увидел тень дохлого хомяка и решил, что это и есть дохлый хомяк. И я на него набросился. Я собирался его сдать в полицию. Откуда мне было знать, что дохлый хомяк – это живой пингвин? С чего вдруг такое рвение? С какой-то стати вы вдруг возжелали помогать следствию? А с того, говорю я вам. Потому что с тех пор, как в лесу завелся этот маньяк, мне никакого покоя нет. То один меня ловит, то другой, то третий. И каждый желает знать, где и как я год назад добыл молоко птицы. А у меня хвосты не казенные. На каждого хвостов-то не напасешься. Я тоже желаю знать, где и как ты год назад добыл молоко птицы. Вы желаете знать? Яшка изумленно уставился на супермышь, а потом зачем-то ей подмигнул. А что тебя так удивляет? И почему это ты мне подмигиваешь? Я не подмигиваю, у меня нервный тик. О да, у тебя есть причина для тика. Ты все время врешь, и мы ловим тебя на вранье. Когда тебя ловят, ты привык отбрасывать хвост, избегать. Но сейчас ты попался. Ты не пытался поймать преступника, Яшка Юркий. Ты пытался поймать чудесную птицу и клюнул на пингвинью приманку, не так ли? Ты хотел поймать птицу Феникса! Ну, признай! Ты искал птицу Феникса давно и упорно! Год назад тебе досталось ее молоко! И ты знаешь, что оно стоит целое состояние! Ты хотел опять получить ее молоко! Только вот беда! Ты не знаешь, как выглядит птица Феникс! И поэтому ты экспериментировал! Ощипывал разных птиц! И сжигал их перья! Не так ли? Ну! Феникса! Феникс же! А ты знаешь! Я вижу по глазам, что ты знаешь! Ты хотел ее молока и поэтому сжигал только перья! Ну! Говори! Яшка Юркий затравленно посмотрел на супермышь и совершил конвульсивное движение туловищем, пытаясь отбросить хвост. Но хвоста и так не было. Яшка дернулся еще пару раз и зажмурился. Я отказываюсь отвечать на эти вопросы без моего сытя адвоката. А о чем они, собственно, говорят? Барсук-старший, ты все понимаешь? Какой еще Феникс? И что он жжет? Он жжет все. Глаза барсука невидяще уставились в рассветное небо.